Одежда у убитого была такой же чудной, как и у Игоря. Под плащом, кто вообще носит плащи, имелся плотный, часто простроченный камзол, выполняющий функцию и одежды, и легкого доспеха одновременно. Трико, натуральное трико темно-зеленого цвета, полусапоги с кожаной подошвой. Что за фестиваль реконструкторов? Пояс Татя представлял из себя патронтаж со множеством кармашков. Каждый был чем-то наполнен. Флакончики, крохотные метательные диски, моток нити и набор игл для шитья. В одном из кармашков лежал сложенный в 8 раз лист бумаги, покрытый каракулями на неизвестном языке. И, наконец, в последнем хранились бриллианты. 10 маленьких камешков, завернутых в кусочек замши, перевязанный кожаным шнурком. Эту находку Игорь без раздумий убрал в свой кошель. Драгоценности? Они в любом из миров драгоценности. Какая здесь платежная система, ему еще предстояло разобраться, так что лишними камни точно не будут. Едва последняя находка была извлечена из пояса Татя и убрана на новое место хранения, тело его вдруг замерцало и исчезло, оставив смятую траву и темные пятна. «Так», — протянул боярин, не напуганный, но сбитый с толку еще одной странностью своего нового места жительства. «Охренеть, как весело!» Вокруг царила ночная пастораль. Сумерки окончательно сменились на темноту. В лесу кричала какая-то птица. Ветерок гладил Игоря по лбу, но все это никак не помогало уразуметь творящиеся вокруг странности. А их требовалось, во имя душевного равновесия, как-то объяснить. Допустим, мой двойник отправился на встречу с кем-то, принялся он строить версии. Ввиду секретности ее назначили здесь, вдали от лишних глаз и ушей. Однако кто-то о встрече узнал и послал убийцу. Затем труп аннигилировали каким-нибудь незнакомым мне аспектом. Логично же? Выглядело и в самом деле довольно логично. Ну, или непротиворечиво. Ничего такого, в принципе, что не могло случиться в родном его мире. Заговоры, интриги, клановые, фракционные, корпоративные войны – обычное, в общем-то, дело для человека, не ведущего размеренную и простую жизнь обывателя. А наряды у местных? Ну, что наряды? Солгал двойник или просто ошибся – технологии тут не в большом почете. Лютая смесь из 14 и 18 века. Главное, дар имеется, а все остальное приложится. Вот только странности незнакомца. Их было слишком уж много. Телесная крепость берсерка, хождение под покровом, невосприимчивость к огню, бриллианты, наконец. Какой убийца носит с собой бриллианты? И почему кошачий глаз, который являлся аспектом ночного зрения, смог его обнаружить. Пока Игорь размышлял, появился еще один человек, примерно так же крадущийся, стелющимся шагом и убежденный, что его никто не видит, одетый в такой же дурацкий плащ с маской на лице, разве что лезвия ножей на этот раз отбрасывали красноватый отблеск, а не зеленый. Абсурд. Версия о тайной встрече и подосланном убийце разбилась с легким хрустальным звоном. А в копилку странностей добавилась еще парочка. Зеркало не фиксировало направленной на одаренного агрессии, а биение сердца молчало, словно нападающий был големом. Играть в поединок в этот раз Игорь не стал. Обрушил монолит, прижал и раздавил. Обшарил труп, нашел еще 2 бриллианта, посмотрел, как тело исчезает, хмыкнул и сел на землю, желая проверить возникшую догадку. Третий Тать пришел из темноты минут через 5-7. Сложился так же, как и предыдущие 2, растворился в воздухе после обыска. 4-й, 5-й, 6-й. На 7-м боярин убедился, что собрал вполне себе внушительную статистику и, задвинув мысли о нелепости происходящего, отправился искать какое-нибудь поселение. Не все же жители этого мира – убийцы с ножами. Хотя не следовало исключать и такую возможность. За свои 30 с небольшим лет Игорь видел много всего – странного, загадочного и необъяснимого. Он родился в семье клана, правящего изрядным куском дальневосточных земель. Примерил на себя роль наследника трона, интригана, предателя, беженца, изгнанника. Он шагал по земле уже третий по счету параллели, обменявшись, без его ведома, уже со вторым по счету двойником. То есть удивить его было довольно непросто. Но вид раскинувшегося в долине и на холмах города, окруженного пятиметровой крепостной стеной со всеми непременными атрибутами в виде надвратных и сторожевых башен, площадками, на которых очень естественно расположились массивные баллисты и катапульты, все же смог его ошеломить. Не самим фактом существования средневекового города и оборонительной архаики вовсе нет. С этим он уже как-то успел смириться. Удивило его то, что освещен город был как современный, электричеством. Сотни огней создавали характерное зарево, которого не добиться факелами. Черт! Игорь даже видел фасадную подсветку на множестве зданий. Электричество и крепостные стены, окруженные рвом по всему периметру с опущенным мостом, который охраняли какие-то вояки с алебардами. «Да и плевать», — очень спокойно произнес боярин. «Такой вот дивный новый мир. Режем слона на маленькие кусочки, а потом будем жрать». И зашагал по дороге, шедший под уклон к городу.